Глава 58. В коридоре никого видно не было. И это говорило о том, что эвакуация пациентов из лазарета, возможно, уже завершилась. И, скорее всего, царившая здесь тишина продлилась бы и дальше. По меньшей мере до тех пор, пока Кассов не очнется и не поднимет тревогу. Пока же скрип резиновых подошв обуви на ногах Тиля являлся единственным звуком, который здесь можно было услышать. Прекратился даже шум дождя, доносившийся ранее через мансардные окна. И только в шахтах лифта периодически раздавалось завывание ветра, походившее на стоны раненого зверя. Путь до одноместной палаты травницы показался Бергхову намного короче, чем в прошлый раз. Сейчас головные боли у него были не так сильны. Да и сам он чувствовал себя более отдохнувшим. Хотя только что пережил настоящий бой с врачом. Единственное, что сильно удручало Тиля, давя на него, словно свинцовый груз, было осознание того, что все усилия оказались напрасными. Подойдя к Т-образному пересечению коридоров, Тиль сразу же посмотрел направо, в сторону лифта, возле которых он в последний раз видел травницу, разговаривавшего с Кассовым. Затем он поспешил влево, держа курс на ординаторскую, памятуя о том, что в палату маньяка вела первая дверь. Однако на сей раз библиотечная тележка в коридоре не стояла. Седа с Симоном давно уже ушли. Берка чувствовал себя одиноким и всеми брошенным. Он даже содрогнулся, мысленно представив себе ситуацию, когда про него по ошибке забыли и оставили совсем одного в этой клинике, из которой невозможно выбраться даже с карточкой-ключом в кармане. Никто не придет за ним. И единственным человеком, с которым ему придется беседовать, будет тот самый врач, который по непонятным причинам желает лишить его жизни. Тиль вздрогнул всем телом, как отряхивается мокрая собака, что помогло ему прогнать черные мысли. И глубоко вздохнув, открыл дверь одноместной палаты травницы. А еще через некоторое время он чуть было не задохнулся от стыда и отвращения к самому себе.